Старинные руководства запрещали возводить стены прежде столбов, помимо прочего, еще и потому, что в таком случае строящееся здание приобретало вид иероглифа «трудность». Один из традиционных атрибутов зданий в Китае – опоясывающая их открытая галерея с балюстрадой. Окна были с бамбуковыми рамами и в Южном Китае могли занимать всю ширину проемов между колоннами. На севере расстояние между окнами должно было соответствовать счастливому числу. Входные двери, особенно на юге, могли занимать значительную часть стены, обращенной к внутреннему двору. Число ступеней крыльца было обязательно нечетным, чтобы в доме присутствовала сила ян. Деревянная конструкция зданий отличалась большой упругостью, что позволяло им выдерживать довольно частые землетрясения. Например, главный павильон храма богини Гуань-инь в Тяньзине, имеющий высоту 23 метра, пережил за свою почти тысячелетнюю историю немало разрушительных подземных толчков, включая сильнейшее землетрясение 1976 года. Страница 446. Архитектуре Китая свойственны простота и откровенность. Несущие опоры здания оставлялись открытыми взору даже в тех случаях, когда были встроены в стены. Не существовало и потолка, который скрывал бы потолочные перекрытия. Можно сказать, что физическая форма здания оказывалась сведенной здесь к своим конструктивным принципам, к собственному пределу, своеобразный аналог самопревращения вещей в символический тип, в чем воплощалось действие великого пути мироздания. В этой связи не кажется случайным, что в конструкции и облике китайского дома особенное значение придавалось элементам, которые очерчивали именно физические пределы здания. Одним из таких элементов была прямоугольная платформа, на которой стоял дом. В большинстве случаев ее сооружали из утрамбованной земли, в особых случаях из камня. Другой примечательной деталью китайского дома является крыша, высокая, выступающая далеко за периметр стен, и потому не лишенная того пафоса, монументальности, которого недостает нижней части здания. На севере крыши жилых домов обычно прямые и почти плоские. В южном же Китае с середины первого тысячелетия появляются загнутые вверх карнизы, пожалуй, самая знаменитая черта китайского зодчества, которая сообщает особенную легкость, воздушность всей конструкции дома. Нередко вверх загнуты также оба конца конька крыши. Такую форму крыши трудно объяснить какими-либо практическими потребностями. Скорее всего, она возникла вследствие любви китайцев к декоративной отделке предметов и как напоминание о том, что крыша дома принадлежит небесному началу. Впрочем, длинные карнизы домов не были вовсе бесполезны. Они защищали и от дождей, и от палящих лучей солнца. Страница 447. Наконец, третье важное следствие принципа самопревращения формы в архитектуре – любовь китайцев к ярким и сочным цветам и декоративной отделке. По традиции колонны покрывали красным или черным лаком, квинтэссенции стихии дерева, к тому же лак предохранял дерево от порчи. Крышу обычно покрывали желтый, зеленый или синий цвета небес черепицей. Потолочные перекрытия тоже покрывали красочным орнаментом. Весьма уместное украшение, поскольку потолки, в собственном смысле слова, в китайских зданиях отсутствовали. На коньке и карнизах крыши устанавливали фигурки мифических зверей и небожителей, имевших одновременно магическое и эстетическое предназначение. Декоративная отделка была заметна и во многих других деталях здания. Окна забирались узорными решетками, створки дверей, перила крыльца и галереи, а подчас и колонны были украшены затейливой резьбой. Широко применялись кирпичи с рельефными изображениями. Концы крыши увенчивались черепичными дисками с орнаментами или письменами и так далее. Один из важных принципов конструкции китайских домов состоит в многократном повторении отдельных, сравнительно небольших по размеру секций или модулей здания, например, интервалов между колоннами и потолочными балками, а в рамках всего архитектурного комплекса между отдельными однотипными строениями. Тот же принцип еще нагляднее воплотился в конструкции одного из самых самобытных творений китайского зодчества – пагодах. Строительство методом наращивания сегментов позволяло китайским зодчим сохранять соразмерность здания человеческому масштабу посредством варьирования стандартных элементов. Эта соразмерность запечатлена в средневековых руководствах по строительному делу, которые содержат детальные указания наиболее целесообразных размеров и пропорций элементов здания. За точку отсчета Принималось условное пространство, определявшееся толщиной потолочной балки. Длина каждой балки делилась на 15 условных отрезков, и толщина балки должна была соответствовать 10 таким единицам. На этой основе рассчитывались основные элементы конструкции здания: высота и глубина крыши, ее изгиб, размеры самого здания и прочее. Это позволяло обеспечить столь важную в контексте китайской культуры гибкость, подвижность архитектурной композиции и тем самым единство строений и окружающей местности. Как уже говорилось, основной композиционной единицей в китайской архитектуре было не отдельное здание, а целая усадьба или домохозяйство – ху, в котором жили вместе несколько родственных семей. По традиции, вход в усадьбу находился в южной стене. Главная композиционная ось проходила в направлении юг-север, а основные строения усадьбы располагались перпендикулярно ей. Их число, в зависимости от размеров семьи, могло достигать 3 и более. Боковые строения также, как правило, были жилыми и предназначались для младших членов семейства. Таким образом, основные здания усадьбы образовывали замкнутый дворик, именовавшийся небесным колодцем,